Она занималась примерками, поездками по магазинам, уроками этикета. Она и не представляла, насколько это сложная штука – придворный этикет. Оказывается, существовали сотни правил, предусмотренных на все случаи жизни. Полагалось знать каждое из них. Но, правда, многие основы Элисте усвоила в раннем детстве, как и любая девочка из класса возвышенных. Однако деталей, касающихся дворцового церемониала, она не знала. Да и сейчас не очень-то стремилась постичь. Страстное увлечение формальностями и процедурами казалось ей абсурдным. Весь ритуал был расписан на сценке, напоминавшей какой-то медленный балет. Церолен объясняла это так. «Своим поведением и жестами, дитя мое, мы выражаем преданность Его Величеству, нашим традициям и нашему образу жизни. Эти освященные временем ритуалы подчеркивают святость персоны короля, древность и прочность придворной иерархии, символизируют стабильность и преемственность всего нашего общества». Такие разговоры нагоняли жуткую скуку, но бабушка не терпела непокорства. Девушке приходилось проводить долгие часы за штудированием скучнейшего труда графа Вобуре «Зерцало придворного». Делать было нечего, и Элисте волей-неволей понемногу постигала правила, заповеди и предписания. В частности, она узнала, что маркиза должна уступить место простой виконтессе на похоронах члена королевской фамилии, если супруг виконтессы удостоен чести нести балдахин над гробом, а супруг маркизы – нет. Или такая тонкость. Если дедушка невесты барона происходил всего лишь из состоятельных горожан, то этот барон не имел права исполнять обязанности церемониймейстера на перу в честь дня рождения принца крови. Прочие полученные сведения были столь же важны и необходимы. Куда интереснее показались девушке уроки пользования веером и шлейфом платья. Церолен владела этим мастерством в совершенстве. И под ее руководством Элисте вскоре обнаружила, что умелое обращение со шлейфом собственного платья невероятно подчеркивает грациозность движений. Что же до веера, то раскрывая, закрывая, доставая и убирая его, можно было вести целую беседу. Церолен пригласила учителя танцев. Элисте, прежде знакомая лишь со старомодными гавотами и кадрилями, все еще популярными в Фабеке, научилась новейшим танцам и ознакомилась с последними музыкальными новинками. Ей пришлось заучить имена модных композиторов, поэтов, драматургов, писателей и философов. Хоть читать философские сочинения было вовсе не обязательно. Она выяснила, что тушеная говядина с морковью – принадлежность провинциальной кухни, в отличие, скажем, от ортолана в шампанском соусе. Ей пришлось научиться играть в глупости, погибель и калик, а также в другие популярные игры. Подлинным же откровением для Элисте стало искусство накладывания грима. До сих пор она относилась к гриму с презрением, считая, что нет ничего лучше ее естественного алебастрового цвета кожи. Однако бабушка заявила, что голое лицо сразу выдаст в ней провинциалку, а то еще чего доброго ее сочтут умственно отсталой. Но, как всегда, воля Церолен возобладала. И вскоре в доме появилась посланница мастерицы Целур, принесшая с собой множество маленьких горшочков. Девушка неохотно подчинилась. Одним полотенцем ей обмотали плечи, вторым — голову. Очень скоро Элисте перестала хмуриться, потому что заметила, как неуловимо, но разительно начинает меняться ее лицо. Женщина, едва касаясь кожи легкими пальцами, создала настоящее произведение искусства, совершенно не похожее на старомодную красно-белую маску, в которую превращала свое лицо Церолен. При тусклом освещении грим был почти незаметен. Однако глаза каким-то чудом стали вдвое больше, а губы изогнулись неимоверно соблазнительным образом. Мушка в виде звездочки на щеке подчеркнула белизну кожи. Элисте смотрела в зеркало, совершенно очарованная. Бабушка довольно улыбалась, а Аврелия в восторге захлопала в ладоши. Она с самого начала проявляла повышенный интерес к урокам Элисте, с нетерпением дожидаясь дня, когда наступит ее черед получить придворное образование. Аврелия с восхищением относилась ко всем занятиям, кроме разве что обязательного чтения. Ее внимание привлекало все, от тщательного подбора надушенных перчаток и кружевных чулок до умения определить нужный оттенок лака для ногтей. Аврелия повсюду следовала за своей кузиной, купцам, модисткам, обувщикам, не обращая при этом ни малейшего внимания на недовольство своей двоюродной бабушки. Элисте не возражала. Энтузиазм девочки забавлял ее и даже льстил. В конце концов, Церолен капитулировала и перестала возражать против постоянного присутствия неугомонного подростка. Отныне Аврелия училась всему вместе с Элисте, и результат не замедлил сказаться. Она начала подрумянивать щеки и не на шутку увлеклась игрой в погибель, повсюду таская с собой деревянные таблички и восьмиугольные кости. Горничная Керт тоже заметно изменила свой облик. После того, как ей достались в наследство платья, сшитые провинциальной портнихой, оказалось, что бывшие молочницы они как раз в пору, Керт решила, что ей нужно соответствовать новым нарядам. Первым делом она изменила прическу. Перестала скручивать на затылке косы, отдав предпочтение гладкому шиньону с кружевной наколкой. Затем взяла себе за правило как можно чаще умываться и чистить ногти. Керт больше не разгуливала с разинутым ртом, не показывала пальцем, не плевала на землю, не ковыряла в зубах. Справиться с румянцем, то и дело заливавшим ей щеки, оказалось сложнее. Однако даже строгая Церолен признала, что вчерашняя деревенская девчонка уже почти готова служить горничной у придворной дамы. Бабушка никогда не хвалила Элисте, но было видно, что она довольна успехами своей подопечной. «У тебя уже вполне аристократический вид, милочка», признала она по истечении месяца занятий. «Ну, правда, кое-что еще следует исправить, но все же, полагаю, ты уже не опозоришься во дворце. Постарайся получше усвоить все нюансы поклона и реверанса, и тогда будешь более или менее готова». Времени для нюансов оставалось совсем немного. Еще неделя, и Элисте будет представлена ко двору. Всего 7 дней, чтобы достичь совершенства. А затем о результатах станут судить самые строгие и беспощадные в мире критики – придворные дамы и кавалеры. С превеликим удовольствием подмечающая любые промахи и недостатки в поведении, одежде, манерах, лице или фигуре. Фрейлина чести должна постоянно жить в Бавиаре, огромной королевской резиденции, под множеством любопытных, завистливых, а то и злобных взглядов. В лучшем случае дело обойдется сплетнями и злословием. В худшем, если девушка покажется придворным некрасивой, недостаточно воспитанной или туповатой, она может лишиться своей должности, ибо непривлекательным фрейлинам во дворце не место. Случись такое, и бедную Элисте отправят домой, в Фабек. От одной мысли об этом ее бросало в дрожь. И она изо всех сил трудилась над реверансами. Одни летели слишком быстро. Никогда еще Элисте не испытывала такой мучительной неуверенности в себе. Если б только она могла замедлить бег стрелок на часах. Хорошенькая личика, сообразительность, которыми она одарена от природы, годились для провинции. Но достаточно ли их будет для Ширина? А вдруг, невзирая на все уроки Циролен, придворным она покажется неуклюжей и неотесанной? Вдруг высший свет сочтет ее глупой, скучной или слишком тощей? А если над ней станут смеяться, решив, что она, как это тогда бабушка сказала, расфуфыренная деревенская мышка? Иногда девушке казалось, что она уже слышит ехидные замечания и насмешки в свой адрес. «Нет, тогда я забьюсь в какую-нибудь нору и просто умру от стыда», — думала Элисте. Однако было немыслимо признаваться бабушке в своих страхах. Циролен лишь осудила бы подобное малодушие. Керт даже не поняла бы беспокойства своей хозяйки. А легкомысленная Аврелия и подавно не годилась в конфидентки. Поэтому Элисте держала свои тревоги при себе. Делала вид, что ей все нипочем. А стрелки часов тем временем неумолимо двигались. И вот назначенный день настал. Он выдался теплым, солнечным, что по всем приметам должно было предвещать удачу. Однако Элисте не доверяла солнечному свету и несколько часов подряд угрюмо расхаживала взад-вперед по своей комнате. К обеду она совершенно выбилась из сил. Легла отдохнуть и тут же уснула. Проснулась она далеко за полдень. Пора было готовиться к предстоящему испытанию. Керт помогла госпоже одеться. Прицепила атласные подвязки, затянула корсет, закрепила на корсетник и юбки, а сверху осторожно натянула легкий полупрозрачный пеньюар. Вскоре появилась женщина из салона мастерицы Целур. Она искусно подгримировала лицо клиентки и уступила место мастеру Диву, величайшему из ширинских цирюльников. Мистер Диву долго колдовал гребнями и щетками, сыпал пудрой, мазал помадой, что-то подкручивал, где-то подвязывал, подкалывал. Вся эта процедура заняла часа два. Когда подготовка закончилась, Элисте увидела, насколько изменился весь ее облик. Волосы, осыпанные золотой пудрой, были строго подняты вверх и уложены в сложный шлем, весь состоящий из завитков, локонов и длинных ниспадающих прядей. Над волосами парила тончайшая шляпка с легким плюмажем. Цирюльник удалился, провожаемый восхищенным шепотом. Элисте встала, скинула пеньюар и Керт надела на нее настоящий придворный наряд. Великолепное платье цвета слоновой кости, изготовленное в салоне мастерицы Ниме. Когда последняя из невидимых пуговок была застегнута, девушка встала перед зеркалом, чтобы рассмотреть себя как следует. «Ой, госпожа!» — выдохнула Керт. «Чтоб мне провалиться!» Элисте улыбнулась, вполне довольная увиденным. Никогда еще она не выглядела такой элегантной и великолепной. Она немного походила перед зеркалом, сделала реверанс, ловко подобрав юбки, и повернулась так, что шлейф завертелся водоворотом. «Ой, сейчас помру!» — ахнула Керт. Элисте ощутила прилив уверенности. Руки мастеров преобразили ее облик. Подобному искусству смело можно довериться. Теперь она твердо знала, что ее ждет успех. Солнце клонилось к закату. В разгар лета темнело поздно, а посему до того времени, когда пора отправляться в БВР, оставался еще целый час. Элисте вновь принялась ходить по комнате, стараясь не задеть юбками многочисленные сундуки, коробки и шкатулки, расставленные по полу. Вскоре весь ее багаж, включая пожитки Керт, переместился в дворцовые покои, отведенные для фрейлин. Именно там надлежало жить счастливым избранницам королевы, чтобы в любой миг они могли предстать по вызову пред августейшими очами. Вечером, когда Элисте окажется в отведенной ей комнате, ее уже будут ожидать новый гардероб и служанка. Керт относилась к предстоящему переезду с наивным, безоблачным оптимизмом, которому ее хозяйка изрядно завидовала. Позолоченные часы на каминной полке пробили 8. Девушка бросила последний взгляд в зеркало, чтобы прибавить себе уверенности. «Никто уже не назовет меня деревенской мышкой». В сопровождении Керт она вышла из комнаты и спустилась в холл, где ее ожидала наставница Церолен, окруженная любопытными родичами, которые собрались проводить новоиспеченную фрейлину. Когда Элисте появилась на лестнице, молодые кузены и кузины ахнули и восторженно зааплодировали. Однако она не обратила на них ни малейшего внимания, глядя только на свою бабушку. Церолен была облачена в пышный придворный наряд. Длинный шлейф из сине-черного платья обшит дымчатыми кружевами. Напудренные волосы, уложенные на проволочный каркас, возвышались высоченной пирамидой. Меж покрытых лаком локонов примостились небольшие черные эгретки. На шее, в ушах и на запястьях посверкивали сапфиры и черные жемчужины. Церолен заменила свою обычную трость слоновой кости на стек черного дерева. Накрашенная и напудренная, бабушка выглядела точно так же, как 40 лет назад, когда владычествовала при дворе в роли фаворитки Дунуласа XII. «Вы прекрасны, мадам!» — с благоговейным ужасом прошептала Элисте. «Очень мило с твоей стороны говорить такие приятные вещи дряхлой развалине, детка. К счастью для всех нас, моя внешность уже не имеет ни малейшего значения, чего нельзя сказать о твоей. Ну-ка, повернись, я на тебя посмотрю». Элисте вновь изящно покружилась, чтобы золотистый шлейф платья грациозно описал дугу в воздухе, затем вопросительно посмотрела на пожилую даму. Церолен внимательнейшим образом осмотрела свою ученицу, не упуская ни одной детали. Безжалостные глаза измеряли, взвешивали, готовя окончательный вердикт. После паузы, показавшейся внучке бесконечной, бабушка объявила: «Мне кажется, дитя мое, у тебя получится». В устах Церолен эти слова прозвучали высшей похвалой. Однако она еще добавила: «По правде говоря, ты держишься с большим достоинством. Я горжусь тобой. Очень горжусь». У Элисте защипало в глазах. На миг ей показалось, что она сейчас разревется, и слезы погубят весь великолепный грим. «Спасибо, бабушка», — тихо произнесла она. «Не смей ко мне так обращаться», — проворчала Церолен, однако тут же улыбнулась. Когда они вдвоем проходили через просторный холл, родственники осыпали обеих красавиц комплиментами, посылая им воздушные поцелуи. Никто, однако, не осмелился к ним прикоснуться, кроме Аврелии. Та обняла Элисте и страстно, но осторожно поцеловала. «Сегодня вечер твоего торжества, кузина», — вздохнула девочка. «У тебя такой шикарный вид, а прическа, ну просто с ума сойти. Кавалеры все умрут от любви, а дамы заболеют от ревности. Я уверена, что увижу все это собственными глазами, когда приду к тебе в гости. Ведь я могу тебя навестить, не правда ли? Ты проведешь меня по Бавиару и познакомишь с разными важными людьми, да?» «Юница Аврелия», — строго начала Церолен. «Больше всего я хотела бы выразить свое восхищение ее величеству королеве Лалазай». «Перестань говорить глупости». «Но, бабуля...» Элисте, стараясь не улыбаться, незаметно подмигнула кузине. У подъезда уже ждал экипаж рувеньяков. Свежевычищенный, отполированный, с четырьмя лакеями на запятках. Дамы уселись, и лошади помчались легкой рысью, стуча копытами по проспекту Парабо, межнарядных розовых домов, чьи фасады были освещены яркими фонарями. Осталась позади древняя мраморная арка, и карета покатила по булыжной мостовой на площадь Дунуласа, в дальнем конце которой виднелась узорная чугунная ограда, окружавшая территорию дворца. Они проехали мимо памятника Дунуласу, мимо увенчанных орлами колонн, возле самой ограды свернули на восток и подкатили к ажурным золоченым воротам, охраняемым пикинерами. Увидев на дверце экипажа герб рувеньяков, часовые не стали их задерживать, и карета въехала в пределы Бивера. Под колесами захрустел белый гравий аллеи. Элисте смотрела во все глаза. Фонари кареты и факелы в руках лакеев освещали широкие лужайки, где геометрически правильными кубами и сферами выстроились подстриженные деревья и кусты. Впереди, на вершине невысокого холма, высился сам дворец. Массивное сооружение, центральная часть которого была возведена еще во времена Дунуласа IX. Огромное, внушительное здание из песчаника и мрамора все сверкало огнями. К парадному входу подъезжали, чтобы тут же отъехать, кареты, высаживавшие нарядных гостей. У Элисте внезапно пересохло во рту. Нервно сжимая свой золоченый веер, она испуганно покосилась на профиль бабушки. Церолен сидела прямая, бесстрастная и величественная. Но еще бы, ей-то бояться нечего. Хотя тут Элисте вспомнила, что Церален после смерти Дунуласа XII перестала показываться при дворе и жила в относительном уединении. Сколько прошло лет? 18. По каким-то одной ей ведомым причинам Церален не появлялась во дворце 18 лет. Очевидно, того требовали ее представления о гордости и приличиях. И вот, наконец, она оказалась здесь вновь, все еще не утратив былой красоты, но превратившись в старую женщину, представляющую ко двору свою внучку. Как должна она сейчас себя чувствовать? Она, некогда славившаяся своей несравненной красотой. И тем не менее, Церален не проявляла ни малейших признаков беспокойства. Хотя ей, наверное, тоже было тревожно. Так что испытание предстояло выдержать не одной Элисте. Карета остановилась возле подъезда. Во рту у Элисте по-прежнему было сухо. Ее начала бить нервная дрожь. «Мужайся, деточка», — успокоила Церален. «Главное, не теряй присутствие духа. И тебя ждет успех». «И вас тоже, мадам». «Я смотрю, твои широко раскрытые глазки наблюдательны. Вне всякого сомнения, ты моя внучка». Дальнейшее происходило стремительно. Лакеи высадили обеих дам из экипажа и проводили их к двери, где четверка привратников в белоснежных париках и пурпурно-золотых королевских ливреях беспрерывно кланялись и распрямлялись, словно театр марионеток. Лакеи Церален Воровиньяк удалились. Но Элисте даже не взглянула на них, ибо как раз в этот момент бабушка провела ее в величественные двери, за которыми открылся просторный вестибюль. Дальше они шли по бесконечным коридорам с полированными мраморными полами, где все сверкало золотом, хрусталем и огнями. У бесчисленных распахнутых дверей стояли разодетые в шелка придворные, чьи наряды, все сплошь в драгоценных каменьях, вспыхивали ослепительным сиянием. На какое-то время у Элисте все закружилось перед глазами. Краски перемешались, завертелись стремительным хороводом и рассыпались тысячью огненных искр. Онемев, она беспомощно оглядывалась по сторонам, однако шага не замедлила, ибо бабушка уверенно вела ее вперед по золотому лабиринту. Церален знала дорогу досконально. Ничто здесь не удивляло ее, ничто не вызывало интереса. Она почти не смотрела по сторонам. Лишь однажды бабушка остановилась, чтобы сказать несколько ласковых слов дряхлому лакею, обломку прежнего царствования, который единственный из всех присутствующих узнал некогда прославленную Церален Воровиньяк и поклонился ей так почтительно, что можно было услышать, как скрипят его старые кости. Бесчисленные зеркала отражали пламя свечей. Повсюду мелькали развивающиеся шелка, парча, перья, драгоценные камни, золото. Холодным ледяным блеском отсвечивали мраморные полы. А вот и роскошная зала для аудиенции их величеств. Здесь полы были выложены затейливыми яркими узорами. Под потолком горели люстры в виде звезд, а высокие своды, украшенные темно-синей эмалью, переливались россыпями золотых созвездий. В зале собралось множество придворных, и теплый летний воздух пропитался тяжелым запахом мускусных духов, горящего воска и разгоряченных напудренных тел. Со временем этот запах еще усилится. К нему примешаются ароматы вин, табака, помады, увядающих цветов. Пока же воздух во дворце можно было назвать относительно свежим. В дальнем конце расположился ансамбль музыкантов в пурпурно-золотых камзолах. Слышались звуки настраиваемых инструментов. В центре залы возвышался постамент под сине-золотым балдахином, где в двух золоченых креслах восседали Дунулас XIII и королева Лаллазай. Элисте впилась взглядом в королевскую чету. Дунулас XIII был невысок ростом, упитан. Лицо его показалось девушке по-детски легкомысленным. Зато парик завит безупречно. А расшитый золотом розовый парчевый камзол сидит великолепно. И все же в его величестве неуловимо ощущалось какое-то беспокойство. Словно он чувствовал себя не в своей тарелке. Осанка короля оставляла желать лучшего, а жесты были на удивление вялыми. Он казался симпатичным, но безвольным добряком. «Вероятно, он целиком находится под влиянием своей жены», — подумала Элисте. И в самом деле, Дунулас XIII то и дело посматривал на свою супругу, словно ожидал подсказки или поощрения. «А что же королева?» Она ни капельки не походила на ту распущенную и коварную шлюху, о которой шла речь в памфлете. Королева Лаллазай показалась Элисте очень красивой, нежной и удивительно нервной. Зелено-золотое платье, усыпанное изумрудами, подчеркивало миниатюрность ее фигуры. Точеные черты лица, сияющие светлые волосы, нездоровый румянец, горящие неестественным оживлением глаза. Она то и дело перешептывалась со своим врачом и наставником доктором Зирком. Лейб-медик Зирк, бледнокожий, светловолосый, с бесцветными глазами, был признанным манипулятором капризов Ее Величества. Это он убедил королеву 2 года назад добиться падения маркиза Волавера и точно так же удалил от двора графа Воссобринна. Поговаривали, что зависимость королевы от своего лейб-медика объяснялась ее пристрастием к успокаивающим таблеткам и снадобьям, которыми пичкал ее Зирк. Эти лекарства помогали ее величеству приводить в порядок расшатанные нервы. Королева говорила, что без снадобий Зирка ей ни за что не дожить до вечера. Другие считали Зирка ее любовником, или верным псом, или злым гением. Врача ненавидели и придворные, и простолюдины. Бабушка с внучкой стояли в дверях, пока церемонимейстер объявлял других гостей. Наконец он обернулся к графине, она что-то шепнула ему, и по залу разнеслось. «Ее светлость графиня Воровиньяк, благородная госпожа Элисте Водериваль!» Глаза всех присутствующих обратились к ним. Имя Воровиньяк многие еще помнили. На женщину, которая сумела очаровать двух королей, стоило посмотреть, пусть даже и в преклонном возрасте. Сам король с любопытством поднял глаза, желая вновь увидеть мадам Церу, которая в юности казалась ему благоуханным и сверкающим цветком. Когда-то он называл ее тетушкой. Элисте взглянула на бабушку, сохранявшую свою обычную невозмутимость. Лицо под высокой прической было лишено выражения. Церален величественно направилась к трону. Элисте не отставала, стараясь двигаться с грацией и изяществом, которые ее столь тщательно учили. Обе дамы шли по образовавшемуся проходу, и Элисте чувствовала на себе множество взглядов. Всеобщий интерес, поначалу обращенный к легендарной графине, постепенно перешел на ее юную спутницу. Элисте заметила в устремленных на нее взглядах любопытство, холодную оценку, готовность вынести безжалостный приговор. С обеих сторон слышался приглушенный гул голосов. Она знала, что это обсуждают ее. Возможно, обнаруживают в ней массу недостатков. Девушка почувствовала, как кровь приливает к лицу. Нет, так нельзя. Она не может позволить себе покраснеть, словно глупая деревенская девчонка. Усилием воли Элисте заставила себя сосредоточиться на походке и перешла на заученный балетный шаг, которым восхитился бы самый придирчивый учитель. Уловка помогла. Напряжение мешало ей прислушиваться к голосам, и краска отлила от лица. Приблизившись к подножью трона, бабушка и внучка присели в глубоком реверансе. Элисте осталась склоненной, а Церален распрямилась и произнесла положенные слова приветствия. Король протянул руку, и Элисте коснулась ее губами, не осмеливаясь поднять глаза. Зато когда пришел ее черед целовать руку королевы, девушка быстро взглянула на ее величество и увидела, что Лалазай, славившаяся тонким вкусом в вопросах моды, с неприкрытым женским интересом разглядывает платье и головной убор своей новой фрейлины. Судя по всему, дела шли неплохо. Элисте видела, как король тепло сжал руку ее бабушки. Затем она и Церален грациозно отступили, чтобы занять место в толпе придворных, ожидая, пока закончится церемония представлений вновь прибывших. Некоторое время Элисте смотрела только на королевскую чету. С благоговением она наблюдала, как король и королева протягивали руки для поцелуя бесконечной череде возвышенных. Постепенно возбуждение девушки улеглось. Восторг пошел на убыль, и она вновь начала обращать внимание на окружающих. Взгляд ее заскользил по зале, перебегая с фигуры на фигуру. Элисте даже заметила несколько знакомых лиц. Недалеко от нее стоял упитанный круглолицый Во Льо Ве Ольяр, первый богач королевства, владелец черно-желтого экипажа, равного которому не было во всем Ширине. Слева от трона Элисте увидела мадам Во Бельсандр, сиявшую своей смуглой красотой, которую оттеняла лимонного цвета парчевое платье. Рядом с красавицей, положив руку ей на талию, стоял мужчина с крепким торсом борца и слегка наметившимся брюшком. Его широкое мужественное лицо представляло собой копию лица Дунуласа XIII, только как бы чуть-чуть закаленную в огне. решительно вздернутый нос, полные губы, каменная челюсть. Это, несомненно, был ветреный брат короля, герцог Ферронский. Он славился чудовищным аппетитом и неутомимостью в любовных забавах. Если Дунулас XIII был вял и безволен, то герцог отличался решительностью и непреклонностью. Многие считали, что именно ему следовало бы стать королем. Популярность герцога была так велика, что менее доверчивый монарх наверняка постарался бы устранить столь опасного соперника. Но добродушный Дунулас настолько верил во всеобщее обожание, что слава младшего брата его лишь радовала. А посему ничто не мешало герцогу развлекать и эпатировать двор своими похождениями. Элисте заметила, что Ферронт не сводит с нее взгляда. Его темные глаза беззастенчиво шарили по ее лицу и фигуре. Некоторые кавалеры вели себя точно так же, но куда менее дерзко. Увидев, что новая фрейлина заметила его взгляд, герцог Ферронский улыбнулся, оскалив хищные белоснежные зубы. Будь он хоть 10 раз герцог, подобной наглости терпеть было нельзя. И Элисте строго сдвинула брови. Затем вздернул подбородок, отвернулась. Но перед этим успела уловить во взгляде мадам Во Бельсандр обиду и изумление. «Теперь эта дама будет меня ненавидеть». «Ну и пусть», — подумала она. Наконец, церемония представлений закончилась. Король Дунулас подал знак, и оркестр начал играть вижувиль, новый танец, недавно вошедший в моду. Легкая, изящная музыка так и манила пуститься в пляс. Но этикет требовал, чтобы начало празднеству положила королевская чета. Подчиняясь церемониалу, король неохотно поднялся и предложил королеве руку. Дунулас отлично знал, что его неуклюжесть более всего бросается в глаза во время танца. Рядом с полным, нескладным королем его супруга казалась невесомой и изящной, словно русалка в морских волнах. Король угрюмо топал ногами, сосредоточенно сдвинув брови и шевеля губами, отсчитывая такт. Обязанности монарха и супруга требовали от него подвергнуться этой мучительной, но необходимой процедуре. А затем, когда с пыткой будет покончено, он сможет в каком-нибудь укромном уголке побеседовать со своими друзьями Во Льо Вэльяром и Во Брайонаром. Об охоте, собаках и скачках. Ближе к концу танца лицо Дунулоса просветлело. Вот музыка стихла, и зал разразился аплодисментами. Король проводил супругу к трону, неловко поклонился и ретировался. Музыканты заиграли вновь. На сей раз быстрый, легкий танец, который назывался «Лантианская дреннадо». Этикет и обычай позволяли королеве выбирать партнеров по своему вкусу. Поэтому вокруг трона немедленно собралась целая толпа кавалеров. По мнению людей консервативных, Лалазай слишком вольно пользовалась предоставленным ей правом. Королеве, супруге монарха, не пристало танцевать с многочисленными партнерами. Было бы еще полбеды, если бы Лалазай выбирала седых стариков с безупречной репутацией и малопривлекательной наружностью. Но королева вела себя иначе. Она предпочитала танцевать с самыми легкомысленными из придворных красавцев. Эти молодые люди беззастенчиво флиртовали с ней, шутили, осыпали комплиментами, словно она была не царственной особой, а какой-нибудь грезеткой. Вот и сейчас королева стояла, окруженная галдящей толпой ухажеров, с пылающим лицом и горящими глазами. Она обмахивалась веером и весело смеялась, запрокидывая голову. Многим в зале такое поведение казалось недостойным, если не сказать хуже. Подобная вольность, скорее всего, носила совершенно невинный характер, однако сильно вредила репутации королевы, в особенности среди мелких буржуа и крестьянства. Эту антипатию любовно лелеяли многочисленные враги престола, начиная с иностранных шпионов и кончая смутьянами и профессиональными агитаторами, в том числе весьма неразборчивыми в средствах, вроде бешеного Уиса в Алёра. Элисте увидела, как королева игриво шлепнула веером по плечу одного из кавалеров. Избранник Ее Величества отвесил низкий поклон, предложил руку, и они присоединились к парам, танцевавшим дреннадо. Прочие претенденты остались стоять возле трона красавицы-королевы, славившейся своим кокетством. Бал только начался, и они надеялись, что у каждого из них еще будет свой шанс. Алисте ощутила нечто вроде зависти. Не так уж плохо быть окруженной целой толпой поклонников. Разумеется, Лалазай королева, хоть ведет себя и не слишком достойно. Но ее высокий ранг дает ей несомненное преимущество. Интересно, если б не ореол монаршего сияния, пользовалась бы она таким успехом? Еще больше Элисте занимал вопрос, выпадет ли успех на долю новой фрейлины чести. В провинции Фабек Элисте Водериваль считалась несравненной красавицей. Но сумеет ли она подтвердить эту репутацию при дворе, среди изысканных кавалеров, умников и вершителей судеб? А вдруг меня никто не пригласит? Танцующие пары заполнили уже весь зал, а Элисте все еще стояла на месте, незамеченная и неприглашенная. Но неужели приезд ко двору был ошибкой? Может, вернуться домой? Что подумают домашние, если я вернусь? А может, сказать, что я заболела? А что, если прямо сейчас упасть в обморок? Нет, мадам мне провести не удастся. Не ускользнут ли тихонько, пока она не смотрит? Ну, хотя нет, у меня еще есть шанс. Все восхищаются бабушкой. И по праву. Сначала пригласят ее, а потом меня. И верно. Перед мадам Воровиньяк как раз склонился какой-то кавалер. Элисте разглядела лишь серебристый парик до багрового цвета камзол. Но тут мужчина распрямился, и брови Элисте изумленно поползли вверх. Такого красивого старика она в жизни не видывала. Высокий, ростом не ниже Дрефа Сентино, стройный, длинноногий, с мужественной осанкой кавалериста. Ему должно быть лет 65, а то и 70. Сеть тонких морщин вокруг глаз выдавала возраст. В углах рта залегли жесткие складки, руки покрыты венами. Над безупречной белизной жабо виднелась морщинистая шея. Зато глаза под седыми бровями пронзительно голубые, а лицо загорелое и моложавое. Элисте не сводила глаз с этого будто выточенного резцом скульптора лица. А волосы, которые она приняла за серебряный парик, на самом деле оказались настоящими, даже не припудренными, собранными сзади в косичку. Девушка забыла о своих тревогах, ибо пожилой господин явно заслуживал особого внимания. Он смотрел на мадам Воровиньяк взглядом удачливого игрока. Выражение лица Церолен под толстым слоем пудры и румян разобрать было трудно. Разве что ее карие глаза немного расширились и наполнились сиянием. Других перемен Элисте не заметила. «Графиня, вы заставляете меня вновь поверить в чары возвышенных. Время не властно над вами. Вы победили его», — произнес незнакомец. «О, сударь, время можно обмануть, но победить нельзя. Главный враг красоты бывает небрежен. Иногда он занят другими делами, но, в конце концов, его торжество неизбежно. Перед этой сокрушительной силой не могут устоять ни красота, ни волшебство», — ответила Церолен. «Взгляните в зеркало, и вы увидите, что ваши доводы несостоятельны». «Ах, Мэрей, вы все такой же галантный лжец, как и прежде. Совсем не изменились». «Постойте-ка, сколько же лет прошло?» 8 на этот раз. 4 года я воевал в Гедунне, а потом еще в Нижнем Кренеце. Когда же я превратился в дряхлую развалину, каковое состояние ошибочно почитается у нас за неопровержимое доказательство мудрости, меня назначили послом Его Величества в Стрелле. «Даже в своем монашеском уединении я слышала о ваших героических подвигах во время пилорианского мятежа». «Ничего героического, мадам. Мои успехи объясняются очень просто. Безвыходное положение плюс незаслуженная улыбка фортуны». «И все же, насколько я слышала, вас прозвали спасителем Жеренсии». «Пышное прозвище, подобно фальшивым драгоценностям, стоят недорого. Их носят, пока не померкнет поддельный блеск. А потом выбрасывают и забывают». «Вы, как всегда, несправедливы к себе. Хотя нынешнее высокое положение занимаете по праву. Полагаю, что вы заслуживаете большего. К счастью для всего Вонара, ваша скромность не мешает королю оценивать ваши достоинства. Говорят, Его Величество вызвал вас на родину, чтобы вручить маршальский жезл. Могу ли я надеяться, что вы займете у нас в Ширине какую-нибудь высокую должность? Если то, что вы слышали, правда, то я вынужден буду отказаться от этой чести. То есть от маршальского жезла я, конечно, не откажусь, если мне его предложат, но должности в Ширине мне не нужно. По известным вам причинам я предпочитаю жить за границей». «Вы все еще упрямитесь, хотя прошло столько лет?» «Я не меняюсь». «И сколько вы пробудете у нас?» «Ну, вероятно, 2-3 месяца». «Одно дело я уже сделал, но есть и другие. А как поживаете вы, графиня? Неужели присытились одиночеством, если, наконец, решили почтить двор своим присутствием?» «Одиночество, сударь, как нельзя лучше подходит к моим летам, а в последнее время и характеру». «Мое сегодняшнее появление при дворе — исключение. Я привезла сюда внучку, назначенную фрейлиной чести». Мне кажется, что у девочки есть будущее. Однако позвольте, я представлю ее, и вы составите собственное мнение». Церолен повернулась к своей протеже. «Благородная Элистево де Риваль, позвольте вам представить его превосходительство, кавалера Фаренца Вомерея, посланника его величества в Стрелле. Кавалер, позвольте вам представить мадмуазель Во де Риваль». «Возвышенная дева», — Мерей склонился над рукой Элисте, «у вас в глазах царят туманы ранней весны. Ваша молодость и красота поистине радуют взгляд». «Вы слишком добры, ваше превосходительство. Юность и красота должны склониться к ногам героя Жеренсии. Ваша слава достигла даже нашей отдаленной провинции Фабек, как полуденное солнце, пронизывающее туманы ранней весны». Кавалер Вомерей громко рассмеялся. «О, я уверен, что вы не подведете вашу бабушку, а более высокой похвалы я не знаю. Позвольте мне стать первым счастливцем, который воздаст должное новой придворной красавице». Несмотря на столь блестящий комплимент, Элисте все же показала, что он неохотно отвлекается от беседы с графиней. Словно в подтверждение ее мыслей, кавалер, отвесив еще один учтивый поклон, вновь обернулся к Церолен. «Мадам, вы слышите? Играют дренадо. Говорят, эту музыку написал Гелазиэль, когда увидел вас в первый раз гуляющей на рассвете в саду дворца Мелеш. Может быть, это и легенда, но я бы хотел, чтобы она оказалась правдивой. Не согласитесь ли вы станцевать со мной?» И Мерей протянул графине руку. «Благодарю вас, кавалер. Но с тех пор, как я гуляла в садах Мелеша, прошло 50 лет. Я уже не гожусь для дренадо». Графиня наверняка сказала неправду. Ей просто не хотелось, чтобы внучка осталась одна, всеми брошенная, среди такого количества незнакомых людей. Элисте поджала губы. «Значит, Церолен ее жалеет. Ее, деревенскую мышку». Девушке еще сильнее захотелось оказаться дома в Фабеке, где у нее не было отбоя от кавалеров. Она как раз собиралась изобразить легкий обморок, который позволил бы ей покинуть бал, но тут перед ней возникла рослая фигура и склонилась в небрежном поклоне. «Возвышенная дева, окажите честь!» Это был сам герцог Феронский. Несколько минут назад взгляд герцога показался Элисте оскорбительным, и сейчас он вел себя не лучше. Высокомерное, даже дерзкое лицо, а приглашение к танцу прозвучало как приказ. В первый момент она хотела отказать, но тут же передумала. Хуже всего стоять, словно мраморная статуя у стены. После секундного колебания Элисте приняла приглашение, и герцог ввел ее в круг танцующих. Девушка понимала, что на нее смотрит половина залы, и изо всех сил старалась придать своему лицу столь же бесстрастное выражение, как у Церолен. Взглянув искоса на своего партнера, она увидела, что он разглядывает ее лицо и фигуру все с тем же выражением всемогущего и неторопливого судьи. Элисте вновь ощутила враждебность, смущение, и в то же время она была польщена вниманием столь высокой особы. Она быстро отвернулась, но герцог тут же развернул партнершу лицом к себе, и она вдохнула крепкий, не лишенный приятности, запах бренди и табака. Феронт оказался на удивление хорошим танцором и двигался с легкостью, довольно неожиданной для человека столь плотного телосложения. Он искусно кружил свою партнершу в танце, и Элисте почувствовала, что ей это нравится. Несмотря на свою неприязнь к герцогу, она даже немного расстроилась, когда дренада кончилась. После того, как музыка стихла, Элисте присела в реверансе и протянула руку, ожидая, что герцог проводит ее обратно к бабушке. Однако тот крепко взял ее за запястье и не тронулся с места. Девушка удивленно взглянула в его непроницаемое лицо. «Ваше высочество?» «Возвышенная дева, я претендую и на следующий танец», — объявил герцог. «Но он уже обещан», — солгала Элисте. «Значит, ваш партнер уступит моему желанию». «Это невозможно. Проводите меня обратно, пожалуйста». «Еще рано. Тем не менее, я этого хочу. Вы же не станете удерживать меня силой?» «Ни в коем случае. Идите, если хотите». Герцог поклонился, однако руку Элисте не выпустил. Она дернулась, но он держал крепко. Освободиться без борьбы явно не удастся. Он что, пьян или сошел с ума? На то было не похоже. Несмотря на запах бренди, Фаронт твердо держался на ногах, а его движения были четкими и уверенными. Элистея оглянулась назад в надежде увидеть Церолен, но та оказалась поглощена беседой с кавалером Вомереем и не смотрела на внучку. Зато остальные придворные весело, с понимающим видом, наблюдали за происходящим. Если бы это случилось у нее дома в Фабеке, Элисте попросту вонзила бы острый каблучок в ногу слишком настойчивого ухажера. Однако здесь, в королевском дворце, да еще по отношению к брату его величества, такой поступок был вряд ли уместен. Музыка положила конец ее затруднению. На сей раз оркестр заиграл старомодный медленный триерж. Герцог Феронский взял Элисте и за другую руку. Сквозь перчатку она ощутила жар его тела. Свирепо взглянув на наглеца, она попробовала сопротивляться, но потом неохотно последовала за герцогом. «Ну вот, так-то лучше», — одобрил он. «Для кого лучше, ваше высочество?» Элисте уже совладала с выражением лица, и теперь на нем читалось легкое презрение. «Ваша шутка меня совсем не забавляет». «А я редко шучу». «Тем хуже для вас. Впрочем, мне нет до этого никакого дела». «Но вам будет до этого дело, когда мы познакомимся поближе». «А я не собираюсь знакомиться с вами поближе». «Тем лучше». Большинство женщин стремятся стать единственными и незаменимыми, а для этого стараются залезть мужчине в душу. Когда же такая особа не встречает взаимности, то чувствует себя уязвленной. Очень приятно иметь дело с дамой, которая готова обойтись без этих скучных игр. «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, ваше высочество». «Вот как? А мне показалось, что вы отличаетесь сообразительностью. Ну, хотя с таким личиком, как ваше, это не имеет никакого значения». «Кажется, ваше высочество пытается за мной ухаживать?» — с насмешкой спросила Элисте. «А у меня нет времени на пустые галантности. Придется вам обойтись без них». «Возможно, я услышу их от кого-нибудь другого». «Не рассчитывайте на это». «А не слишком ли вы в себе уверены, ваше высочество?» «У меня есть на то все основания. Посмотрим, как обстоят дела. Вас здесь никто не знает. У вас нет влиятельных родственников. Вы приехали из какой-то глуши. А я герцог Феронский. Вы молоды, но наверняка честолюбивы. Иначе не появились бы при дворе». Таковы исходные данные, а вывод самоочевиден. Герцог слегка пожал плечами. Это бесспорно. Бесспорно то, что ваш грубый цинизм еще отвратительнее, чем столь наглое предположение. Бабушка наверняка содрогнулась бы от ужаса, услышав эти слова. Но Элисте уже позабыла об этикете. Однако на герцога ее восклицание не произвело ни малейшего впечатления. Он лишь заметил: «Я вижу, вас оскорбляет моя манера выражаться. Ничего, придется привыкнуть». «Придется? Я правильно вас расслышала?» «Не знаю, эти придворные обезьяны так расшумелись. Знаете что? В конце галереи есть тихая комнатка. Там нам никто не помешает. Идемте туда, и я вам все объясню. Ну же!» Элисте изумленно возрилась на герцога. «Ну что ж, если хотите, сначала дотанцуем триерж», — милостиво разрешил он, сделав вид, что не понимает ее замешательства. «Дотанцуете без меня!» Яростным движением Элисте высвободилась из его рук и быстро зашагала прочь, не обращая внимания на взгляды любопытствующих. «Если этот наглец посмеет задержать ее, она непременно наступит ему на ногу, и будь что будет». Однако герцог Феронский не стал преследовать беглянку. Если бы она оглянулась, то увидела, что он смотрит ей вслед с повышенным интересом. Очевидно, внимание, оказанное новоиспеченной фрейлине герцогом, означало, что испытание пройдено успешно, ибо теперь от кавалеров не было отбоя. Элисте больше не томилась у стены в компании бабушки. Череда танцев так закружила ее, что она уже не помнила, где осталась Церолен. За вечер она сменила, пожалуй, не меньшее количество партнеров, чем сама королева. Каждый придворный кавалер, вне зависимости от возраста, во что бы то ни стало хотел разглядеть новую фрейлину. Партнеров было так много, что Элисте не смогла запомнить все лица и имена. Однако некоторые произвели на нее особое впечатление. Маркиз Вольё Ве Ольяр, тот самый с полным лицом и тучной фигурой, оказался скучным и вялым собеседником. Он все время говорил о своем поместье, о новом особняке, о каретах, лошадях, яхте и коллекции монет. Но, правда, выглядел он вполне безобидно. Поэтому, когда маркиз предложил покатать Элисте по садам Авилака в своем новом роскошном фаэтоне, она не стала сразу отказываться. Граф Рувель Незуар Во Лелеван, чьи черные кудри, сияющие синие глаза и безупречный профиль составили ему славу первого красавца королевского двора, в отличие от толстяка, был стремителен и блестящ. Он считался талантливым поэтом, написал множество трогательных сонетов, чувствительных пасторалей и томных мадригалов. Граф казался идеальным кандидатом для романтической истории. Но у него был один существенный недостаток. Несмотря на знатное имя, Воллеливан не имел ничего за душой. За его роскошные наряды платили кредиторы. Граф по уши залез в долги, и расплатиться с ними он мог бы разве что с помощью приданого. Благородный Векин В. Иссеруа, третий сын герцога Лисинского, был красноречив, энергичен и восторжен. Щуплый, маленького роста, но кипящий энергией, с крошечными черными глазками, неистово горящими на курносом широком лице, уродливость которого лишь подчеркивали украшенные драгоценными камнями зубы, последнее веяние моды. Это зрелище показалось Элисте малопривлекательным. Зато Викин оказался очаровательным собеседником. Он легко перескакивал с предмета на предмет, но неизменно возвращался к своей излюбленной теме – чарам. Авекин был уверен, что унаследовал от своих предков магический дар. Трудно было судить, так ли это на самом деле. Молодой человек слишком самозабвенно предавался придворной жизни и скачкам, и вряд ли у него имелась возможность изучить древние искусства с тем же тщанием, с каким это делал всю жизнь дядюшка Кинс. Уловив скептический взгляд партнерши, кавалер пообещал, что продемонстрирует ей свое мастерство, причем сегодня же. Когда Викину, наконец, удалось разжечь любопытство Элисте, он вдруг раскланялся и исчез. Возвышенный статси Вокрев, стройный и элегантный кавалер, танцевал лучше всех прочих. Остроумный виконт Воренаш, почти не уступавший по уму самому Дрефу Сентина, осыпал Элисте ослепительными комплиментами. Кавалер Вофурно, прославленный забияка и дуэлянт, оказался заикой с нежным девичьим лицом. Рыжеволосый веснущатый барон Пленьер В. Орени буквально сыпал рискованными шутками, по-мальчишески радуясь ошеломлению своей партнерши. Все кавалеры проявили к новой фрейлине максимальное внимание. Но, возможно, это объяснялось не столько достоинствами Элисте, сколько духом соперничества. Но девушка была не склонна анализировать причины своего успеха. Празднество постепенно растекалось по дворцу, от аудиенц-залы на балконы, в галереи, а также в лебединый зал, где были накрыты столы. Элисте неизменно окружала толпа ухажеров. Она пила шампанское с Аво Лиливаном, лакомилась крылышками орталанов с Ве Ореном, беззастенчиво флиртовала с Воренашем. Затем она вновь вернулась в аудиенц-залу, чтобы кружиться в танце со все новыми и новыми партнерами. Поодаль она заметила Церолен, изящно танцевавшую гавот в паре с кавалером Вомереем. Издали Церолен походила на молоденькую девушку, наряженную в допотопное маскарадное платье, а Вомерей был полон достоинства и элегантности, как и подобало живой легенде. Смотреть на эту пару было сплошным удовольствием. Жаль только, что Элисте совсем не располагала временем. Ведь надо успеть поболтать и с Вокревом, и с Вофурно, и с Вольё Вэльяром и прочими. Однако, несмотря на всю свою занятость, она постоянно чувствовала присутствие герцога Феронского. Он не выпускал ее из поля зрения, не сводил с нее своих пронзительных темных глаз. Два раза герцог пытался приблизиться к Элисте, но она успевала упорхнуть, приняв приглашение очередного партнера. После второй неудачной попытки Феронт несколько отдалился и наблюдал за гордячкой на расстоянии. На время Элисте даже забыла о нем, но тут глаза ее встретились с испепеляющим взором мадам Вобель-Сандр. И это враждебное отношение впервые напомнило девушке, что, за исключением королевы, ни одна из придворных дам за все время к ней так и не подошла. Женщины явно ее бойкотировали. Это было неприятно. Но Элисте не стала утруждать себя беспокойством. Но в конце концов, что она могла тут поделать? К тому же, полученное от бабушки воспитание запрещало ей предаваться сомнениям. Элисте танцевала без устали, зная, что за ней наблюдает весь двор. Ну, по крайней мере, сегодня ночью. С очаровательной улыбкой она обменивалась любезностями со своими партнерами и не замечала, как летит время. Перед самой полуночью наступило некоторое затишье, и было объявлено, что Векин В. из Серуа развлечет собравшихся сеансом чар, который состоится в Лебедином зале. Вспомнив о недавнем разговоре, Элисте улыбнулась. Насладиться зрелищем пожелали многие, в том числе король, королева, герцог Феронский, а также большинство влиятельнейших придворных. В Лебедином зале уже ждал Векин, стоявший возле накрытого стола. Когда зрители собрались, и молодой человек удостоверился, что среди них находится Элисте, он произнес небольшую речь. Векин явно обладал талантом актера и не стал утомлять слушателей болтовней. Краткое выступление было рассчитано так, чтобы возбудить любопытство слушателей. Затем воцарилась леденящая кровь тишина. Через полминуты Векин забормотал что-то неразборчивое, зажмурил глаза, наморщил губы и замахал руками. Бормотание его все убыстрялось, лоб покрылся испариной, движения делались все резче, грудь тяжело вздымалась, и, наконец, уста исторгли мистический стон. В тот же миг свечи в канделябрах начали гаснуть. Через несколько секунд 500 пылающих огней превратились в крошечные точки, похожие на отдаленные звезды. Лишь светильники на стене, находившиеся позади стола, продолжали пылать так же ярко. И на этом ярком фоне силуэт Векина смотрелся весьма импозантно. В зале поднялся восхищенный гул. Лишь Элисте осталась безучастной. Возможно, этот спектакль заинтересовал бы ее куда больше, если бы она не наблюдала множество раз, как дядюшка Кинс проделывает подобные фокусы, да еще без всякой помпы. По сравнению с дядюшкой, Векин казался жалким фигляром. Уставившись взглядом в поверхность стола, Векин прорычал какую-то неразборчивую команду. Сначала ничего не изменилось. А потом среди сияющего серебра и хрусталя начала оживать еда на блюдах. Повскакивали поджаренные молочные поросята с золотистой корочкой, веточками зелени, разбрасывая зажатые в зубах печеные яблоки. Затем со стола поднялся жареный фазан, развернул пышный хвост и попробовал взлететь. Его примеру последовали многочисленные безголовые птицы. Они захлопали своими обжаренными крылышками, а тем временем верхушка гигантского пирога откинулась, выпустив на волю целую стаю запеченных перепелов. А заливные угри начали извиваться. Копченый лосось приподнялся на хвосте, а огромный вареный омар загрохотал своим алым панцирем. Во все стороны разбежались фрукты и овощи, похожие на теннисные мячи. Посреди стола, на украшенном цветами пьедестале, возвышалась ледяная скульптура, изображавшая сфинкса. Ледяное чудовище раскрыло свои прекрасные глаза, расправило перья, после чего вся ожившая снедь склонилась перед королем Дунуласом. Монарх заулыбался, весьма довольный спектаклем. Королева Лалазай, вне себя от восторга, захлопала в ладоши, а придворные восхищенно заахали. Еще мгновение провизия казалась живой, а затем видение рассеялось. Воздух заколыхался, очертания предметов окутались туманом, и все блюда вернулись в свое прежнее состояние. Свечи засияли вновь, спектакль окончился. Зрители разразились восторженными аплодисментами. Под одобрительные крики сам король сказал чародею несколько милостивых слов. Викин выслушал похвалу с самым скромным видом. А лишь глаза его светились торжеством. Элисте тоже улыбнулась и вежливо похлопала, внутренне недоумевая. Неужели это все? Но представление, безусловно, получилось занятным, но довольно заурядным. Финал же и вовсе выглядел неуклюже. По сравнению с чудесами Кинца, эти трюки казались жалким дилетантством. Однако никто из присутствующих, похоже, так не думал. Лица сияли подлинным восхищением. А может быть, эти люди просто проявляют вежливость? Или же они в самом деле не понимают разницы между салонными фокусами и настоящими чарами? Элисте, с детства привыкшая к чудесам истинного мастера, считала их чем-то само собой разумеющимися. Обычные фокусы милого эксцентричного дядюшки Кинца – естественные свидетельства искусства, секретом которого владеют только возвышенные. Спасение Дрефа впервые продемонстрировало ей, каким могуществом обладает ее родственник. А королевские придворные пришли в неописуемый восторг от незатейливого спектакля, который у дядюшки Кинца наверняка вызвал бы неудержимую тоску. Сам же Викин ничуть не сомневался в своем триумфе. Пробравшись сквозь толпу, он подошел к Элисте. Лицо его сияло самодовольством. Она поздравила молодого человека, сказала ему несколько комплиментов, изо всех сил пытаясь изобразить восхищение, чего он от нее и ожидал. Попытка удалась. Мужчины и в самом деле не умеют различать притворство. Так говорила бабушка, и правоту ее слов подтверждал собственный опыт Элисте. Возомнив, что победа у него в руках, Викин теперь не отставал от девушки ни на шаг. Впрочем, поклонников было много, и Элисте весьма искусно поощряла каждого из них, за исключением герцога Феронского. Разговор перескакивал с предмета на предмет, от политики к искусству, от искусства к охоте, а от охоты к последним светским сплетням. Стремительная смена тем временами сбивала Элисте с толку, и она предпочитала полагаться не на слова, а на взгляды и улыбки, которые никогда ее не подводили. Самые увлекательные беседы всегда таковы, что потом невозможно вспомнить, о чем, собственно, шла речь. Однако кое-что важное Элисте все же из этой болтовни почерпнула. Позднее она никак не могла вспомнить, от кого именно услышала это. Когда бал закончился, и Элисте следовала за напудренным лакеем по зеркальным переходам дворца, направляясь в покои фрейлин чести, туда уже перенесли ее багаж, мысли девушки были заняты только услышанной новостью. Почему-то весть о том, что последняя книга Шорвин-Ньерьена «Обещание» запрещена, а ее автор объявлен вне закона, не давала ей покоя. Ну, Ньерьен, конечно, давно напрашивался на подобные меры. Он требовал отменить привилегии возвышенных, преобразовать юридическую систему, обнародовать хартию прав человека, да еще воссоздать старинный совет ста, который ограничивал бы власть короля. Но на сей раз, однако, дело не сводилось к запрету бредовой писанины полоумного адвокатишки. Ньерьен сумел собрать вокруг себя немалое количество преданных сторонников, так называемых ньерьенистов, разглагольствования которых могли оказать влияние на умонастроение народа. И самое время было заткнуть рот главному краснобаю. Вот почему момент для ареста Ньерьен оказался подходящим. Элисте стало жаль мыслителя, ибо кара обещала быть суровой. Заточение в гробницу не пожелаешь и своему худшему врагу. Однако делать нечего. Ради блага государства Шорвин и Риен должен исчезнуть. Наказание, возможно, являлось слишком суровым, но общественная безопасность требовала чрезвычайных мер. В скромной, выходящей окнами на университетскую площадь квартирке, расположенной в богемном квартале Ширина, получившем название «Крысиного города», метался человек. Он поспешно бросал одежду, всякие мелочи, книги, бумаги в маленький сундук, стоявший на полу. Вскоре в сундуке уже не осталось места, и закрыть крышку оказалось невозможным. Тогда мужчина с бледным, но решительным лицом начал выкидывать одежду, чтобы разместить внутри как можно больше книг. Как раз в это время в дверь постучали, и человек замер на месте. На его затравленном лице застыла неподвижная маска. Огнем горели одни лишь глаза. «Шорви, это я, Дакель!» — прошептал знакомый голос. Шорви Нерьен открыл дверь и впустил в комнату высокого плечистого молодого человека с круглым лицом, мальчишескую свежесть которого лишь подчеркивали топорщившиеся рыжие усики. Сам Нерьен выглядел совершенно иначе. Среднего возраста, невысокий, узкоплечий, сутулый, с сидеющими каштановыми волосами и подвижным заурядным лицом аскета. Он легко мог бы затеряться в толпе, если б не выразительность и блеск умных карих глаз. «Эдикт издан», — объявил Дакель. «Вас должны арестовать. Они уже идут сюда». «Понятно. Испытываю сильное искушение остаться и поприветствовать их. Но если вы это сделаете, то сведете на нет усилия всех ваших друзей, а это будет обидно. Пойдемте, сударь. Внизу ждет возница с повозкой. Вас отвезут в 8-й округ, где приготовлено надежное убежище. Кто-нибудь из ребят сообщит, мадам, вашей супруге, где вы находитесь». «Сундук я захвачу, не беспокойтесь. А теперь нужно немедленно уходить». «Кому принадлежит это убежище?» — спросил Нерьен, не двинувшись с места. «Кузине Эфа Фуве. Кажется, ее зовут мадам Иру». «А мадам Иру знает, чем она рискует, давая приют беглецу?» «Она ничем не рискует, если не попадется». «Это пустые слова, друг мой. Идемте, ни о чем не беспокойтесь. Не сомневаюсь, что кузина Фуве идет на риск с радостью, как и все мы. Но если вы будете медлить, то лишь увеличите долю этого риска». «Мне отвратительна мысль о том, что придется бежать и скрываться». «Ладно, Дакель, ничего не говорите. Иду. А дайте только помогу вам закрыть сундук». Вместе они захлопнули крышку, и молодой Дакель с поразительной легкостью вскинул на плечо тяжелую ношу. Шорви Нерьен в сотый раз проверил содержимое карманов своего просторного летнего камзола. Убедившись, что неоконченная рукопись его последнего сочинения на месте, он довольно кивнул. Они сбежали с 4-го этажа вниз, проскользнули мимо дремлющей консьержки и выскочили на улицу, где ждала повозка. Увидев кучера, Нерьен остановился. Этого человека он не знал. Совсем молодой парень, долговязый, длиннорукий. «Это новенький, его зовут Бек», — пояснил Дакель. «Он само хладнокровие, вот увидите». Нерьен лишь кивнул в ответ, как бы приберегая суждение на будущее. Дакель закрепил сундук сзади. Они быстро уселись в повозку, и Бек щелкнул кнутом. Лошади помчались по Сидровой аллее. Всего один раз Нерьен оглянулся назад и увидел, что как раз в этот момент из-за угла появился отряд жандармов. Заметив отъезжающую повозку, Полицейские пустились бежать вдогонку. Нирен толкнул своего спутника в бок. Дакель приложил к губам два пальца и пронзительно свистнул. Сидровая аллея моментально ожила. На мостовую со всех сторон высыпали нириенисты, студенты университета. Поднялась суматоха, крики, но неизвестно откуда взявшийся молодой предводитель в седом парике с преогромными бакенбардами в два счета навел порядок. Студенты выстроились в шеренгу, перегородив аллею. Жандармы бросились на них. Крик перешел в рев, но шеренга выстояла. Бек вовсю нахлестывал лошадей. Повозка прогрохотала по булыжной мостовой, свернула на широкую университетскую улицу и, оставив позади два колледжа, оказалась в трущобном районе, носившем название «Восьмой округ». Прохожие удивленно смотрели на бешено мчавшуюся повозку, однако никто не пытался ее остановить. Похоже, Нирен остался неузнанным. Издали со стороны Сидровой аллеи еще доносились крики, проклятия и угрозы. А из домов и таверн Крысиного квартала сбегались местные жители, чтобы принять участие в схватке. Мало кто из них знал, из-за чего поднялась заваруха, но это не имело никакого значения. Достаточно было того, что студенты напали на ненавистных жандармов. Несчастные полицейские, оказавшись лицом к лицу с огромной толпой, предпочли ретироваться, довольные уже тем, что отделались несколькими ссадинами и ушибами. Как ни странно, поражение жандармов не утихомирило толпу, боевой дух которой, не находивший выхода в течение множества поколений, никак не желал стихать. В тот самый миг, когда Шорви Нирен входил в пансион мадам Иру, любопытно, что это заведение находилось в непосредственной близости от гробницы. Неистовство толпы, бушевавшей в Крысином квартале, достигло апогея. Черни громила, крушила и грабила все на своем пути. Винные лавки на Сидровой аллее были выметены подчистую. Харчевни лишились всех съестных припасов. Не уцелело ни одного фонаря и ни одного окна. И повсюду, подобно огромным алым цветам, запылали костры. Затем толпа повалила на университетскую площадь, где перед Королевской башней возвышались 10 монархов, мраморные статуи предшественников короля Дунуласа. Почему-то вид этих изваяний привел толпу в состояние исступления. С дикими криками люди бросились стаскивать прославленные статуи с пьедесталов. Монархи попадали на землю один за другим, разлетевшись на куски. Однако и это не удовлетворило бунтовщиков. Вооружившись булыжниками, они в два счета раскрошили мраморные осколки в мелкую пыль. Растоптанная ногами плебеев, она белым облаком повисла над площадью. Покончив со статуями, чернь заметалась по окрестным улицам в поисках новой добычи. Старинные залы университета вряд ли бы уцелели. Но тут как раз подоспел ширинский усмиритель толп в сопровождении своей свиты. Тем временем уже занимался рассвет. Бунтовщики устали, гнев их начал иссякать. Юные нириенисты давно разошлись, их цель была достигнута. Лишившееся руководства толпа, увидав усмирителя, затрепетала. От плотной человеческой массы стали отделяться группки, постепенно исчезавшие в темных переулках. На площади остались лишь самые тупоумные, те, кто еще не успел понять, что дело проиграно. Стражники в масках застрелили одного за другим 4 смутьянов, и лишь после этого толпа окончательно рассеялась, утащив с собой мертвых и раненых. Вскоре ускакал прочий отряд усмирителя. Университетская площадь осталась совершенно пуста, если не считать осколков стекла и белой мраморной крошки. Только она и напоминала о 10 монархах. Глава 7. Покои фрейлин оказались на удивление тесными и неприглядными. Элисте ожидала увидеть поистине королевскую роскошь, а вместо этого очутилась в невзрачной, продуваемой сквозняками комнате, где жили еще 3 девушки ее возраста. В комнате стояли 4 узких постели, 1 умывальник, 2 шкафа с выдвижными ящиками и 1-единственное зеркало. В соседней комнате на полу лежали 4 узких матраса и 4 подстилки для служанок. По соседству находились еще 2 такие же комнаты для фрейлин и посередине общая гостиная. 4-я, более комфортабельная комната принадлежала стареющей, но все еще зоркоглазой маркизе Воки Вест, главной фрейлине. Длинный тусклый коридор вел из гостиной в просторные покои королевы Лалазай. Все пространство комнаты, в которую отвели Элисте, занимали коробки, корзины, сундуки и прочее барахло, так как из-за нехватки шкафов девать все это было некуда. А еще нагляднее теснота и скудость обстановки проявились утром, когда девушки принялись толкаться возле умывальника и зеркала. Эта сутолока началась на рассвете, как только маркиза Воки-Вес подняла своих подопечных с постели. Элистея с трудом разомкнула глаза. Она ушла с бала всего 2 часа назад, переполненная впечатлениями, раскрасневшаяся от возбуждения и выпитого шампанского, чувствуя себя умудренной опытом светской дамой. А теперь пришлось расплачиваться за ночные развлечения. 3 остальные фрейлины уже встали. Неумолчно болтая, они столпились возле умывальника, непричесанные и опухшие со сна. Вокруг них наседками хлопотали служанки. Слышались смешки и веселая перебранка. Элисте сразу заметила, что ее соседки по комнате отличаются прекрасным цветом лица. Несмотря на ранний час, девушки выглядели свежими и отдохнувшими. Во всяком случае, изо всех сил старались изобразить веселость. Та, которая как раз плескалась возле умывальника, невысокая, с черными локонами, золотистой кожей, круглыми, как у спаниеля, глазами, излучала энергию, малосвойственную девушкам из касты возвышенных. Рядом ждала своей очереди хрупкая, похожая на лилию, девица с бледненьким овальным личиком и тонкими чертами, дышавшими невинностью. Позади них стояла рослая фрейлина с жизнерадостным курносым лицом и пышными формами, просвечивавшими сквозь прозрачный пеньюар. Все 3 были достаточно хороши собой, обладали придворным лоском и держались весьма самоуверенно. «Ну-ка, быстрее, милочка!» — прервала маркиза наблюдение Элисте. «Пора прислуживать ее величеству!» Не дожидаясь ответа, главная фрейлина сдернула с новенькой одеяло. Элисте поспешно села, одергивая ночную рубашку. Остальные радостно захихикали, и она покраснела. Бросив на старую маркизу возмущенный взгляд, девушка спрыгнула на пол. Керт подала ей легкий пеньюар, и она направилась к умывальнику. «Минуточку!» Элисте остановилась и свирепо покосилась на маркизу. Этого делать не следовало. «Возможно, вы полагаете, возвышенная дева, что вас поселили здесь ради вашего собственного удовольствия?» Принялась отчитывать ее Воки-Вес, скрестив руки на груди. «Может быть, вы у нас статс-дама или сама королева?» «Нет, милая, вы всего лишь новоиспеченная фрейлина чести. У вас будет множество обязанностей. Чувство долга требует, чтобы вы проявляли исполнительность, скромность, соблюдали приличия и отвечали за каждый свой поступок. Если вы будете вести себя иначе, вам предстоит иметь дело со мной. Я представляю здесь интересы Ее Величества. И не думайте, что любая мелочь может ускользнуть от моего взора. Возвышенная дева. Я служу здесь уже много лет и видела изрядное количество фрейлин без чести. Я привыкла к любым хитростям и уловкам. Способна разглядеть любой коварный замысел. Уверяю вас, что все ваши фокусы мне давно известны. И были известны еще до того, как вы родились. Поэтому не вздумайте хитрить и лодырничать. Вы будете добросовестно исполнять ваши обязанности, тщательно относиться к любому поручению, держаться достойно и вести себя прилично. Иначе вам не сдобровать. Вам все понятно? Элистея молча отвернулась, опасаясь, что не совладает с собой. Эта дерзость будет вам стоить по меньшей мере одной черной метки. А возможно и больше. Вы скверно начинаете, возвышенное дело. Советую быть поосторожнее. С этими словами маркиза удалилась. Вне себя от ярости Элисте направилась к умывальнику и сполоснула пылающее лицо едва теплой водой. Соседки разглядывали новенькую с непритворным интересом. Ее столкновение с главной фрейлиной явно вызвало у девушек сочувствие. Маленькая брюнетка утешительно произнесла: «Не обращай внимания на овчарку. Она все время такая». «Овчарку?» «Да, так мы прозвали Кивес. Она того заслуживает, все время рычит и лает». «Дама весьма холерического нрава», — заметила пышная девица. «Страдает диспепсией и метеоризмом». «Да-да, причем не только телесно, но и духовно», — вставила брюнетка. «Полагаю, во всем виновата ее печень», — продолжала пышнотелая. «А может быть, непроходящий сплин. Ну, к тому же бедняжка, наверное, боится, что ее никто не любит». «И она совершенно права», — подхватила Лилия, чей неожиданно низкий хрипловатый голос странно контрастировал с эфемерной внешностью. «Овчарка и есть овчарка. Надоедливая старуха. Того и гляди, умрет от зависти». «Вот именно. Она не может нам простить, что мы молоды. И больше всего она злится, когда нам весело. Она готова на все, лишь бы отравить нам жизнь». «Только ничего у нее не выходит. Но разве может она помешать Путсиво Крев обедать в покоях во Фурно? А Фрис Венжуа вытворяет, что хочет со своим этим, ну как его, ну, в полосатом камзоле». Дерин Водолье взяла и сбежала на целую неделю с Рувель-Незуаром, Воле-Леваном. «Чарами, клянусь, провести овчарку ничего не стоит». Но, однако, Дерин все же следовало остановить. А то кончилось тем, что Леливан сделал ей ребенка. Но, во всяком случае, она утверждает, что это его ребенок. «А я ее не виню. Он такой красавчик, я и сама бы». «Вот и славно, я передам ему твои слова». «Не смей, я убью тебя». «Но ведь никто наверняка так и не знает, Леливан это или кто-то другой». «Это мог быть кто угодно», — заявила Лилия. «Дерин и так имела припаршивейшую репутацию, как все мы помним. Леливан вовсе не собирался на ней жениться, а после ее эскапады на ней вообще никто не женится». «А, так вот почему она столь решительно собралась и уехала в свою деревню». «Ты очень сообразительна. Чего не скажешь о бедняжке Дерин. Если бы она была умнее и заранее запаслась у доктора Зирка каким-нибудь отвратительным, но полезным снадобьем, все сошло бы ей с рук. Никто бы так и не узнал». «Уж ты бы узнала». «Возможно», — Лилия улыбнулась и пожала плечами. Адерин, проявив сентиментальную нерешительность, потратила массу времени впустую, так что все, наконец, увидели, в каком она положении. Эта вот овчарка словно с цепи сорвалась. Бегает, с пеной у рта кричит, что прегрешения возвышенной девы Водолье превзошли все допустимые пределы, что она вычеркнет ее из списка, придаст ее имя забвению, проклятию и все такое прочее. Это было очень забавно. «А что это за список?» — прервала их болтовню Элисте. «И еще маркиза сказала, что я получу какую-то черную метку». «Ой, у всех у нас полно черных меток. У меня 5, а у меня 6». «А я набрала уже 53», — объявила Лилия. «Ну, надеюсь дойти до 100, прежде чем закончится год». «Так что же это за список?» «А никто не знает». «Когда-нибудь выясним». «С нетерпением ждем этой волнующей минуты». Весело смеясь, соседки представились. Маленькую брюнетку звали Гизин Вошомель. Ее семья владела обширными поместьями в провинции Жерюнде. Пышнотелую девицу Неан Возерло Ве Инник из провинции Совань. Она оказалась дочерью королевского министра финансов. Лилия подобную девушку с обманчиво невинным личиком звали Меранотте Ве Эсте, и она была внучкой самого герцога Ревеньерского. В соседних комнатах жили еще 8 девушек примерно такого же ранга и общественного положения. Соседние комнаты назывались одна розовой фрейлинской, другая белой фрейлинской. Прибытие Элисте, занявшей вакансию, которая образовалась после неожиданного отъезда несчастной Дерин Водолье, восстановило предусмотренное церемониалом число фрейлин чести – ровно дюжину. А девушки продолжали жизнерадостно болтать, в то время как служанки занимались их туалетом. Пока Керт зашнуровывала невесомое утреннее платье персикового цвета, изготовленное в салоне мастерицы Ниме, Элисте узнала еще много нового. Например, что фрейлины чести обычно спали не более 4 часов в сутки, что стройность фигуры достигалась посредством беспрестанных промываний желудка, что считалось вполне естественным пополнять скудные средства, присылаемые скупыми папашами, за счет даров состоятельных покровителей, что смесь выделений мускусной железы вебарина, оливкового масла, земляного ореха и слюны – отличное противозачаточное средство, что кавалер Во Фурно, человек широких взглядов, предпочитал очень светловолосых мальчиков недостаточно светловолосым девушкам, что безудержное кокетство королевы скрывает женскую холодность или же, напротив, страстность, которую неумелые ласки короля пробудить не в состоянии, что король Дунулас посещает покои королевы не чаще 1 раза в месяц и проводит там не более 30 минут. Конец увлекательнейшей беседе положило возвращение маркизы Вокивес, объявившей, что герцогиня Феронская, первая дама королевской опочивальни, вызывает к себе 3 или 4 фрейлин, дабы помочь ей в инспекции гардероба Ее Величества. Выбор пал на лиловую фрейлинскую, то есть комнату, куда поместили Элисте. Следовало немедленно отправиться к герцогине и выполнять ее указания, после чего у девушек будет свободное время вплоть до утреннего приема в королевской опочивальне, назначенного на позднее утро. Установленного часа для завтрака не существовало. Фрейлины чести, подобно тепличным растениям, должны были существовать питаясь исключительно сиянием канделябров и комплиментами. Поэтому девушкам приходилось кормиться, чем придется. Фрейлины выстроились гуськом и направились к двери. Маркиза препротивно зацокала языком и велела Элисте задержаться. «Минуточку. Это передали для вас 15 минут назад. Я хотела задержать послание, но поскольку отправителем значится столь высокая особа, я решила довериться его рыцарству, не особенно рассчитывая на ваше целомудрие. Держите». Кивес протянула маленький сверток, обернутый красным бархатом и перевязанный черной шелковой лентой. На ленте висела квадратная карточка с гербом, на которой Элисте возрилась в некотором недоумении. «Герцог Феронский!» — прошептал ей в ухо чей-то голос. Элисте обернулась и увидела Меранотте. Вид у Лилии был весьма оживленный. «Это точно его герб!» «Феронт начинает новую осаду. Новая крепость, новая кампания. Интересно, способна ли еще стрелять его пушка? Может быть, возраст и ржавчина уже сделали свое дело?» «Интересненько. Девочки, скорее сюда, смотрите!» Элисте, увидев, что ее соседки с готовностью возвращаются в комнату, покраснела. Заметив это, Меранотте пожала плечами. «А чего тут краснеть? Мы твои новые сестры. Будем надоедать друг другу не хуже, чем настоящие сестрицы. И не скрытничай, пожалуйста. В любом случае ты будешь знать наше мнение обо всем на свете, хочешь ты того или нет. А ну-ка, давай посмотрим, что он тебе прислал». Раздираемая смущением и любопытством, Элистея развязала ленту и обнаружила под бархатом расшитую парчой шкатулку, в которой лежал тонкий нефритовый браслет, окованный золотом и усыпанный изумрудами. После того, как браслет свалился с ее запястья, Элисте недоуменно заметила. «По-моему, он рассчитан на какую-то великаншу». «Ну и невежество! Это же для щиколотки! Немедленно примерь». «Куда? На ногу? А куда еще?» Элисте так и сделала. Она передала браслет Керт, а сама подняла юбки повыше. Керт щелкнула золотой застежкой, и Элисте изящно тряхнула ножкой в тонком шелковом чулке. Нефритовые зерна, прелестно охлаждавшие кожу, заструились прозрачным ручейком. «А, как ей идет! Ну, цвет просто великолепен! Ей придется укоротить юбки, чтобы был виден браслет. Непременно! Это будет новая мода! Спереди коротко, а сзади шлейф на тесемках и таким водопадом из рюшей. «А назовем мы новую моду «Штурм цитадели», — предложила Меранотта. «Или, может быть, «Победа Феронта»?» «По-моему, лучше подойдет «Глупость Феронта», — огрызнулась Элисте. «Однако прочитаем, что он пишет». Румянец, вспыхнувший на ее щеках, красноречиво свидетельствовал, что ее спокойствие напускное. Она развернула записку и прочла. «Возвышенное дело, приглашаю вас сегодня вечером на ужин. Лакей отведет вас в мои покои в 10 часов. Лучше будет, если вы обойдетесь без духов. Феронт». Элисте подняла глаза. «Каков нахал, не правда ли?» «Его высочество даром слов не тратит», — согласилась Неан. «Да из какой стати?» «А что ты ему скажешь, когда вы встретитесь?» — спросила Гизин. «Ты будешь томная и тающая? Или холодная и загадочная? А что ты наденешь? Ты будешь нервничать? Я бы вся трепетала от ужаса». «Но почему-то я должна нервничать», — фыркнула Элисте. «Я вовсе не собираюсь туда идти». «Ты серьезно?» — глаза Гизин округлились. «Ведь это же брат Его Величества!» — прошептала Неан. «Ты не можешь не откликнуться на его приглашение?» «Его генеалогия меня совершенно не интересует. Не захочу и не пойду». «Ты здесь новенькая и не понимаешь. Так просто это не делается». «А теперь будет делаться. Никуда я не пойду», — упрямо выпятила подбородок Элисте. «Но почему же?» «Потому что». «Потому что... Ну, просто он мне не нравится, вот и все. Он слишком уверен в себе, привык повелевать. Это оскорбляет. По-моему, он наглец». «Дурочка, ты испортишь себе карьеру. Разве ты не знаешь, что герцоги не бывают наглецами? А этот наглец. Что же до его приглашения, то я поступлю с ним вот так». Элисте разорвала записку пополам и швырнула на пол. Меранотте весело расхохоталась. «Ага, цитадель превосходно укреплена, а ворота на запоре. Феронту придется попотеть. История обещает быть забавной». «Ну, честно говоря, дорогая, твоя стратегия не лишена смысла. Его высочество наверняка будет заинтригован таким отпором. И твое упорство еще больше распалит его страсть». «Я вовсе не поэтому сопротивляюсь», — объявила Элисте. «Не нужна мне его страсть, и вообще ничего от него не нужно». «Керт», — она щелкнула пальцами, — «сними с меня этот браслет, положи обратно в шкатулку и отнеси герцогу Феронскому. Поблагодари его высочество и передай мои сожаления в связи с тем, что я не смогу нанести ему визит». «Вы хотите, чтобы я разговаривала с самим герцогом, госпожа? С его высочеством?» — потрясенно спросила Керт, снимая браслет со щиколотки. «Ну, может, передать это кому-нибудь из лакеев. Мне все равно». «Чтоб мне провалиться!» — воскликнула Керт, а ее подружки-служанки ошалело переглянулись. «А как я найду его в этом муравейнике, госпожа? Тут целые мили всяких коридоров!» Фрейлины захихикали. Маркиза Вокивес поджала губы. «Спроси у слуг, они подскажут», — посоветовала Элисте. «А можно я помечу путь, чтобы найти потом дорогу обратно?» «Нет, язык доведет». «А можно мне сначала на горшок? Я так нервничаю». «Да хватит нести всякую чушь! Ну что ты, как дитя малое!» Неан, вся трясясь от хохота, обхватила Гизин за плечи. Маркиза начала нетерпеливо постукивать ногой по полу. «Ладно, госпожа, не переживайте. Я побежала». Схватив шкатулку, Керт бросилась вон из комнаты. «Оригинальное создание», — улыбнулась Меранотте. «Но мне кажется, дорогая, ты делаешь глупость. Фронт прислал прелестный подарок, который тебе очень шел. Зачем отказываться?» «Я не хочу его поощрять». «Ну почему бы и нет? Это неотъемлемая часть игры. Причем одна из наиболее приятных». «Я не играю с герцогом ни в какие игры». «Но он-то с тобой играет. Могла бы проявить вежливость». «Он не смеет распоряжаться моими поступками». «О, чары, какая непреклонная твердость! Просто какая-то уксусная добродетель. А может быть, провинциальная неотесанность? Или же непомерное самомнение?» «Я не хочу ничем быть обязанной Феронту». «Ты ошибаешься. Приняв подарок от поклонника, ты ничем себя не связываешь. У нас в Ширине кавалера, который, сделав даме подарок, возомнил бы ее своей должницей, почитает за невежу. Поклонники всего лишь воздают должное нашей красоте, поэтому их подношение нужно поощрять, и даже порою просто требовать. Это тоже входит в игру. Она совершенно права, подхватила Гизин. Зря ты отдала этот прекрасный браслет. Я бы ни за что так не сделала. Ну как ты могла пойти на такое, возопила Ниан. Этот браслет почти так же красив, как сам Лиливан. Но последний крик моды. Ничего, в следующий раз наша дикая роза поступит умнее, резюмировала Меранотте. А следующий раз будет и очень скоро. Я ничуть в этом не сомневаюсь. Хватит болтать, безмозглые пустышки, хлопнула в ладоши маркиза. Достаточно. Пора вам отрабатывать свое жалование. Герцогиня ждет. Ах да, герцогиня Феронская, воскликнула Гизин. Ой, держите меня. Да это просто фарс, подхватила Неан. Удивленно подняв брови, Листе обернулась к Меранотте. А чему ты удивляешься? Засмеялась та. Ее высочество, герцогиня Феронская.